Крисания проснулась от того, что ей показалось, будто кто-то зовет ее по имени. Никаких звуков она, похоже, не слышала, однако ощущение было столь реальным, что она тут же открыла глаза и села на кровати, еще до конца не осознав, что же такое ее разбудило. Может быть, это был сон? Но нет, ощущение чьего-то присутствия нарастало и становилось все сильнее. В ее комнате кто-то был. Крисания натянула одеяло до самого подбородка и быстро огляделась. Свет солинари, проникавший в комнату сквозь окно, почти не освещал огромной спальни, и жрица ничего не могла рассмотреть в темноте. Зато она слышала движение. Крисания открыла было рот, чтобы позвать стражу, и почувствовала, как чья-то ладонь зажала ей рот. Из ночной темноты возник Рейстлин, сидевший на краю ее постели. «Прости, что напугал тебя, посвященная», — сказал он негромким шепотом. «Но мне нужна твоя помощь, а я не хотел бы привлекать внимание стражников». Он медленно убрал руку. «Я не испугалась», — запротестовала Крисания. Маг улыбнулся, и жрица вспыхнула. Маг был так близко от нее, что почувствовал дрожь молодого тела и улыбнулся вновь. «Ты появился так неожиданно», — пояснила Крисания. «Только и всего. Я спала, а ты явился как продолжение моего сна». «Иными словами», — проговорил маг, — «мы слишком приблизились к богам. Врата здесь, и они не дают нам спокойно спать». «Близость богов и врат здесь ни при чем», — подумала Крисания и судорожно вздохнула. «Не она заставляет меня дрожать». Она снова прислушалась к своим ощущениям, вдохнув пьянящий аромат, исходивший от черного плаща Рейстлина, и почувствовал сверхъестественный жар его тела, и отодвинулась от него почти сердито, не желая потакать стремлением и подавленным желанием своего тела. «Он выше этого, так почему она должна быть слабее его?» «Ты сказал, что нуждаешься в моей помощи?» — спросила Крисания, возвращаясь к делу. «В чем я должна тебе помочь?» Внезапный страх охватил ее, и жрица импульсивно подалась вперед, схватив Рейстлина за руку. «Как ты себя чувствуешь? Может быть, тебя беспокоит твоя рана?» Легкая гримаса боли исказила черты мага, затем выражение его лица снова стало мрачным и жестоким. «Я в порядке», — коротко сообщил он. «Слава Паладайну!» Крисания улыбнулась и позволила своей руке задержаться в ладони мага. Рейстлин сощурился. «Богу не достанется ни одна из моих благодарностей», — отрезал он. При этом рука, сжимавшая пальцы Крисании, стиснула их с такой силой, что жрица стало больно. Она снова содрогнулась. На мгновение ей показалось, что обжигающий жар тела Рейстлина изгоняет тепло из ее собственного тела, оставляя пустоту и холодную оболочку. Испугавшись, Крисания попробовала высвободить руку, но Рейстлин, выйдя из своей мрачной задумчивости, повернулся к ней. «Прости, праведная дочь», — сказал он, отпуская ее пальцы. «Боль была совершенно невыносимой. Я молился о смерти, но мне было в этом отказано». «Ты знаешь, в чем была причина», — ответила Крисания состраданием, вытеснившим все ее страхи. Ее рука на мгновение задержалась в воздухе, затем упала на покрывало рядом с дрожащими пальцами мага, не касаясь их. «Да, я знаю и понимаю», — сказал Рейстлин. «И все же я не могу простить Паладайна. Впрочем, эти вопросы относятся только ко мне и твоему богу», — заметил он с укором. Крисания прикусила губу. «Я принимаю твой упрек, я его заслужила». Она наклонила голову. Некоторое время оба молчали. «Ты сказал Карамону, что боги на нашей стороне. Значит, ты разговаривал с Паладайном? С моим богом?» — спросила, наконец, Крисания. Голос ее звучал неуверенно. «Разумеется», — Рейстлин криво улыбнулся. «Это тебя удивляет?» Крисания вздохнула. Голова ее поникла, а черные волосы рассыпались по плечам. Бледный рассеянный свет луны заставил ее локоны мерцать в темноте, словно драгоценный голубой жемчуг, и выбелил ее кожу, сделав похожей на тончайший папирус. Запах волос Крисании заполнил не только комнату, но и всю бесконечную ночь. Жрица почувствовала легкое прикосновение к своим волосам. Подняв голову, она увидела, как горят страстью глаза Рейстлина, страстью, которая питалась из какого-то внутреннего источника и не имела никакого отношения к магии. У жрицы перехватило дыхание, но Рейстлин уже встал и отошел. Крисания вздохнула. «Значит, ты общаешься с обоими богами?» — спросила она недоверчиво. «С тремя», — откликнулся Рейстлин, поворачиваясь к ней. «Я говорил со всеми тремя богами». «С тремя?» — удивилась Крисания. «И с Гелианом?» «Кто такой, по-твоему, Астинус, как не жрец и пророк Гелиана, бога книги?» — с легкой издевкой спросил Рейстлин. «Если, конечно, он не сам Гелиан, собственной божественной персоной, как говаривали некоторые. Впрочем, для тебя в этом не должно быть ничего удивительного». «Я никогда не говорила с владычицей тьмы», — перебила Крисания. «Вот как?» — спросил Рейстлин и подарил жрице такой взгляд, что Крисания содрогнулась до глубины души. «Разве великая Такхизис не знает о твоем самом сокровенном желании? Разве не предлагала она тебе свою помощь?» Глядя в его глаза, чувствуя его близость и нарастающее желание, Крисания не смогла ничего ответить. Рейстлин продолжал глядеть на нее, и жрица все же сказала, судорожно сглотнув. Если она и сулила мне осуществление моих желаний, если и предлагала мне свою помощь, то одной рукой она давала, а другой отнимала. В темноте послышался шорох черного плаща, словно маг вздрогнул от страха, хотя Крисания произнесла эти слова едва слышно. Лицо Рейстлина, освещенное луной, на мгновение приобрело вид обеспокоенный и задумчивый, но это длилось так недолго, что Крисания приняла это за причудливую игру теней. «Слава богам, я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать теологические вопросы», — заявил маг с легкой насмешкой в голосе. «У меня есть другое неотложное дело». «Да, конечно». Крисания слегка покраснела и отбросила с лица упавшие на него пряди. «Прошу прощения. Ты сказал, что нуждаешься в моей помощи». «Тесельхов здесь». «Тесельхов?» — в крайнем удивлении повторила Крисания. «Да, и он серьезно болен. Он почти при смерти. Я хочу, чтобы ты испробовала на нем свое целительное искусство». «Но я не понимаю», — пробормотала Крисания, запинаясь. «Как он здесь очутился? Ты же сказал, что он вернулся в наше время». «Я так думал», — мрачно кивнул Рейстлин. «Но, по-видимому, я ошибался. Магическое устройство перенесло его сюда, в тот период, в котором мы все пребываем. Как и полагается Кендерам, Тасс скитался по миру до тех пор, пока судьба не занесла его в наши края. Должно быть, он услышал о войне и поспешил туда, где интереснее всего. К несчастью, в своих скитаниях Тасельхов умудрился подхватить чуму». «Это ужасно. Разумеется, я пойду с тобой». Крисания стащила со спинки кровати меховой плащ и набросила его на плечи. Рейстлин деликатно отвернулся. Он смотрел в окно на луну, но Крисания заметила, что желваки на его скулах ходят ходуном, словно маг вел какую-то борьбу с самим собой. «Я готова», — деловито сообщила Крисания, застегивая плащ. Рейстлин тут же повернулся к ней и протянул руки. Жрица недоуменно посмотрела на него. «Нам придется отправиться к нему при помощи моего темного искусства», — негромко сказал маг. «Я же сказал, что не хочу беспокоить стражу». «Какая разница?» — удивилась Крисания. «Почему бы?» «Что я скажу брату?» — перебил Рейстлин. «Понимаю», — протянула Крисания. «Это довольно серьезная дилемма», — пожаловался Рейстлин, пристально глядя на жрицу. «Если я скажу Карамону, болезнь Тасса станет для него еще одной заботой, а у него и так полно проблем. Тасельхов сломал магическое устройство. Это должно особенно расстроить Карамона, хотя я и обещал отправить его домой. Нет, я должен рассказать ему, что Кендер здесь». «Карамон в последнее время действительно выглядит весьма озабоченным и усталым», — задумчиво покачала головой Крисания. «События развиваются совсем не так хорошо, как хотелось бы», — без обиняков заявил Рейстлин. «Армия разваливается. Варвары с каждым днем все больше задумываются о возвращении. Гномы Регары и вовсе ненадежный народ. Они настаивают, чтобы Карамон нанес удар прежде, чем армия будет к этому готова. Обозы с продовольствием и снаряжением застряли где-то по дороге, и никто не знает, что с ними случилось. Его собственное войско начинает проявлять недовольство. А если сверх всего этого на него еще свалится Кендер, сующий свой нос во все дела, болтающий о чем попало?» Рейстлин вздохнул. «И все же, говоря по чести, я не могу не сказать ему». Крисания поджала губы. «Нет, Рейстлин, я не думаю, что это будет мудро с нашей стороны. Не надо ему ничего говорить». Заметив неуверенный взгляд мага, она с горячностью продолжила. «Карамон тут ничего не сможет поделать. Если Кендер действительно серьезно болен, как ты сказал, я сумею его исцелить, но он будет испытывать слабость на протяжении еще нескольких дней. Для твоего брата это будет лишней причиной для беспокойства. Карамон планирует вскоре выступать. Мы же тем временем вылечим Кендера и дадим ему возможность полностью восстановить силы. Если он захочет, то сможет нагнать Карамона на марше после того, как поправится». Великий маг снова вздохнул, выражая этим свое сомнение и беспокойство. Затем он пожал плечами. «Хорошо, посвященная», — сказал Рейстлин. «В этих вопросах я рад буду положиться на тебя. Твоими устами говорит мудрость твоего бога. Не стоит сообщать Карамону, что Кендер вернулся». Он придвинулся к ней, и жрица, подняв на мага взгляд, перехватила странную улыбку, которая быстро скользнула по его губам. При виде ее Крисания почувствовала непонятный испуг и растерянность и отпрянула, но Рейстлин положил руки ей на плечи и притянул к себе вплотную, окутав мягкими складками своего бархатного плаща. Крисания блаженно закрыла глаза и тут же забыла эту пугающую улыбку. Прижимаясь к его горячему телу и прислушиваясь к быстрым ударам его сердца, она не хотела больше ни о чем ни думать, ни знать. Рейстлин пробормотал коротенькое заклинание и превратил себя и жрицу в пустоту. Несколько мгновений их прозрачные тени еще дрожали в лунном свете, затем с легким хлопком исчезли и они. «Ты держишь его здесь, в темнице?» — спросила Крисания, вздрагивая от промозглой сырости и прохлады. «Ширак». По приказу Рейстлина на конце его волшебного посоха засветился хрустальный шар, наполнивший комнату мягким мерцающим светом. «Он лежит там», — сказал маг, указывая направление. У стены стояла грубая деревянная кровать. Направляясь к ней, Крисания с упреком посмотрела на Рейстлина, но тот только покачал головой. Когда жрица опустилась на колени в изголовье кровати и положила руку на пылающий лоб Кендера, Тассельхов завопил не своим голосом и открыл глаза. Крисани он не видел. Рейстлин, следовавший за жрицей, сделал притаившемуся в углу Девару знак уйти. Когда он встал рядом с Крисанией, за его спиной раздался стук закрываемой двери. «Как ты можешь держать его запертым в такой темноте?» — возмутилась Крисания. «А тебе никогда раньше не приходилось лечить больных чумой?» — странным голосом спросил Рейстлин. Вздрогнув, жрица подняла глаза, потом покраснела и потупилась. Рейстлин с горечью улыбнулся и сам ответил на собственный вопрос. «Нет, конечно же нет. Чума ни разу не заглядывала в Павантас и никогда не поражала обеспеченных и богатых. Он ничего не предпринимал, чтобы скрыть свое осуждение, и Крисания почувствовала, что щеки у нее горят так, словно это у нее жар. «Но к нам эта болезнь пришла», — продолжал Рейстлин. «Она пронеслась по самым бедным кварталам гавани. Разумеется, никаких лекарей там не было, как не было никого, кто согласился бы остаться там и ухаживать за больными. Даже ближайшие родственники бросали заболевших и бежали из города. Бедняги. Я делал все, что мог. Варил для них лекарства из трав. Если я не мог исцелить их, то, по крайней мере, облегчал их страдания. Моему учителю это не понравилось». Рейстлин говорил совсем негромко, и Крисания поняла, что он совершенно позабыл о ее присутствии. «И это не понравилось Карамону. Он утверждал, что опасается за мое здоровье. Ха!» Рейстлин рассмеялся тихо и горько. «Он боялся за себя. Заразная болезнь способна напугать его сильнее, чем целая армия гоблинов. Но как я мог отвернуться от этих страдальцев? У них не было никого, кроме меня, и они умирали, всеми забытые в одиночестве». Крисания почувствовала, как глаза ей жгут подступившие слезы. Рейстлин не видел ее. Память унесла его в маленькие темные хижины, в пропавших отбросами и нечистотами кварталах, сгрудившиеся на самой окраине города, словно они пытались спрятаться там от грозной опасности. В своих воспоминаниях он видел и самого себя, одетого в алую мантию, переходящего от одного смертного ложа к другому. Он заставлял их пить свои горькие лекарства и держал умиравших за руку в последние минуты жизни, облегчая их страдания и скрашивая одиночество. Он работал мрачно, с ожесточением, не ожидая для себя ни награды, ни даже простых слов благодарности, а его лицо, последнее человеческое лицо, которое видели в своей жизни многие и многие, не выражало ни заботы, ни сострадания.